На шестые сутки на рассвете в хате Стрешнева в табачном дыму написали письмо князю Кесарю. «Мин херр кёниг, отец твой великий господин, святейший Кир Аникита, архиепископ Прешбургский и вся Яузы и всего Кукуя патриарх, такожде и холопи твои, генералы Автоном Михайлович и Франц Яковлевич с товарищи, в добром здравии. И нынче из Паншина едем в путь в добром же здоровье. В Марсовом ярме непрестанно труждаемся. И про твое здоровье пьем водку, а паче пиво. При сём стояли с малой разборчивостью подписи Франчишка Лефорт, Алексашка Меньшиков, Фетка Троекуров, Петрушка Алексеев, Автомошка Головин, Вареной Мадамкин. Неделю плыли мимо казачьих городков, стоявших на островах посреди Дона, миновали Голубой, Зимовейский, Цимлянский, Раздоры, Маныч. На высоком правом берегу увидели раскаты, плетни и дубовые стены Черкасска. Здесь бросили якоря и три дня поджидали отставшие Пауски. Стянув караван, двинулись к Азову. Ночь была мягкая, непроглядная, пахло дождем и травами. Трещали кузнечики, странно вскрикивали ночные птицы. На головной галере Лефорта никто не спал, трубок не курили, не шутили, медленно всплескивали весла. В первый раз Петр всею кожею ощутил жуть опасности. Близко по берегу двигалась темнота, какие-то очертания. Вглядываясь, слышал шорох листвы. Оттуда из тьмы вот-вот зазвенит тетива татарского лука. Поджимались пальцы на ногах. Далеко на юге вспыхнул в тучах грозовой свет. Грома не донесло. Лефорт сказал: «Утром услышим пушки генерала Гордона».